Об авторе. Известный отечественный историк-антиковед, писатель, поэт и переводчик Александр Иосифович Немировский родился в городе Тирасполе в семье участника Первой мировой войны. В 1925 году семья Немировских нелегально перебралась из оккупированного Румынией Приднестровья в Москву. Интерес к истории юному Саше Немировскому привил его школьный учитель, будущий академик Тихомиров. Вожатые, будущие писатели Данин и Фигельман, заворожили мальчика своей озаренностью поэзией, пробудили в нем желание писать стихи. В 1937 году Александр Немировский поступил на исторический факультет МГУ, одновременно учился в литературном институте, в поэтическом семинаре Сильвинского вместе с Кульчицким, Коганом и Наровчатовым. Большую роль в становлении Александра Немировского как поэта сыграло литобъединение при студенческом клубе МГУ, который он посещал вместе с Майоровым, Слуцким, Самойловым. Первая публикация Александра Немировского появилась в 1938 году в газете «Московский университет». В 1941 году он заявил себя как литературный критик публикациями 8 рецензий в литературной газете. Война прервала учебу в МГУ. После окончания Томского военного училища Александр Немировский сражался на Волховском, Ленинградском и Первом украинском фронтах, был ранен в селесском городе Нейсе, награжден орденом Красной Звезды. Вернувшись к мирной жизни, Александр Немировский защитил кандидатскую и докторскую диссертации на темы по истории и культуре Древнего Рима. Во время работы в Пензенском педагогическом институте опубликовал в 1955 году свою первую историческую повесть «Тиберий Гракх». С 1957 по 1978 год Александр Немировский преподавал в Воронежском госуниверситете, где в 1966 году создал и возглавил кафедру истории древнего мира и древних языков. Научно-исследовательской работе ученого нерасторжимо сопутствовало создание художественно-исторических произведений разных жанров – рассказов, повестей, романов. Стилистической особенностью их был яркий, образный язык. Они создавались на материале тех же источников, что и научные монографии и статьи. Многие юные читатели под влиянием книг Александра Немировского выбирали себе профессию историка. С 1978 и до конца жизни в 2007 году Александр Немировский жил в Москве, продолжая заниматься научной и литературной деятельностью. За этот период им было опубликовано около 300 работ. Среди них серия книг о мифах Древнего Востока, Древней Индии, Древней Греции, Древнего Рима, 8 сборников стихов, а также его последний роман «Пифагор» об ученом, проникшем в тайны природы. Книги Александра Иосифовича Немировского переводились на английский, болгарский, литовский, молдавский, немецкий, польский, сербский и украинский языки. Немировская.